Было еще совсем темно, когда Север меня растолкал. Зевая и тряся головой, я поднялся и прошел к выходу. Андрюшка Соколов, стоя уже снаружи, перетягивал ремень. «Возьми еще кого-нибудь», — предложил я. «Вдвоем мало ли что». «Быстрее обернемся», — отмахнулся Север, одергивая свою вечную кожанку. Зевнул, прилязгнул сильными челюстями и засмеялся. «Да нет тут никого, Олег, не могли же они из воздуха появиться». «Ладно, если встретишь Саню с его олухами, заверни их, договоримся как-нибудь», — вспомнил я. Север, помедлив, хлопнул меня по плечу. «Это ты правильно, постараюсь их найти». «Ну ты все-таки разведку веди, а не Саню ищи», — спохватился я. Игорь кивнул. «Ладно, ладно, скажи Кристинке», — он махнул рукой. «А, ладно, вернусь, сам все скажу. Андрей, готов?» «Готов», — буркнул Соколов, тоже зевая и расчесывая пятерней волосы. «Ну и пошли!» Север первым зашагал вниз пружинистым шагом и растаял в смешанной с ранним туманом предутренней тьме. Я еще какое-то время смотрел ему вслед, зевая и ежась. Потом окликнул часового. Игорь Мордвинцев отозвался коротким свистком и пошел досыпать.